Глава 8. Закрытая территория игровой зоны Мидгард. Мастер оружия Скаур. Лук? Гримаса удивления и презрения одновременно. Брезгливо искривленные губы. Совсем чуть-чуть. Заметить что-то на малоподвижном лице мастера оружия нелегко. Но Санек внимателен. Что-то не так, мастер Скаур? Химера, проворчал мертвый дед. Спросили верблюда, почему у него шея кривая. А верблюд в ответ: а что у меня прямое? Химера, трахни тебя моя бабушка. Скажи мне, беспрозванный игрок Александр, что есть идеальный воин? Ну, Санек задумался, типа без страха и упрека? Без рогов и без хвоста, буркнул мертвый дед. Идеальный воин — это тот, что вовремя чует ветер перемен. Седалищем чует. Лук, значит? Ладно, будь по-твоему. Поехали. Я, беспрозванный игрок первого уровня Александр, желаю... Я, беспрозванный... И далее по формуле. Договор свят, завершил мастер оружия. А теперь добро пожаловать в прозекторскую. И двинулся к своим шкафчикам. Садек напрягся. Сейчас замешает зверский коктейль, и добро пожаловать в кошмар. Нахлынули воспоминания о прошлой инициации, бесконечном фильме ужасов в реале. Санек сглотнул и приготовился к худшему. Но на сей раз никаких настоек. Мертвый дед достал из шкафа палочку из серебристого металла. Санек вздохнул облегченно. Как оказалось, зря. Мастер оружия потер палочкой о татуировку на шее «Дед Гафер». «Руку дай!» И ткнул серебряным инструментом псанькиного сфинкса. Очнулся Санек, сидя на полу. С головой было что-то не так. Санек потрогал, волосы стояли дыбом. То есть конкретно дыбом, перпендикулярно голове. «Вставай, чего расселся!» — раздался скрипучий голос мастера. Санек встал, прислушался к себе. Колотун, да, имелся, но в остальном вроде все на месте. Ничего не отвалилось, и никаких мерзких воспоминаний новых. «На!» Санек поглядел на 100-граммовый стаканчик с бесцветной жидкостью. «Это что?» «Водка!» — рявкнул мастер оружия. «Пей и двинулись!» «Куда?» — спросил Санек. Мастер оружия поглядел на него и без замаха врезал в челюсть. Так быстро, что Санек даже дернуться не успел. Зато мертвый дед успел второй рукой зафиксировать Санькину кисть, держащую стопку. Плюха, что характерно, помогла. В голове как-то сразу все распределилось по местам. Санек хватанул стопку, точно водка, ничего инфернального, выдохнул и уже без глупых вопросов отправился за мастером. Закреплять навыки. Обучение стрельбе из лука мастер Скаур начал нетрадиционно. Сметание копья. Друг в друга. То есть Санек метал куда попало, и мастеру приходилось попотеть, чтобы перехватить своевольный снаряд. Зато, оказавшись в цепком хвате мастера оружия, копье тут же становилось покладистым и прилетало точно в Санька. И пусть копье было без наконечника, но если оно прилетало по ногам, получалось больно. По ногам прилетало редко. Мертвый дед метил в голову и тушку, а эти части организма защищали доспехи. Закрытый шлем, наглухо закрепленный на керасе с короткой юбкой из стальных пластин. 3-4 попадания в шлем, и у Санька уже так звенело в ушах, что едкие комментарии мастера почти не воспринимались. Санек разозлился. Метал со всей дури, пыхтел, голова жутко чесалась, пот ел глаза. Бросок, перехват, бум! Санька отбрасывала на пару шагов, после чего он некоторое время искал палку-металку, в закрытом шлеме еще то удовольствие, и дальше по схеме. Бросок, перехват. Мастеру Скауру было хорошо. Он был налегке, поскольку в защите не нуждался. Санек перестал злиться, от усталости впал в подобие транса. И вдруг обнаружил, что задача мастера оружия здорово упростилась, потому что копье теперь летело не в белый свет, а в противника, и метаться по залу мертвому деду больше не требовалось. Только перехватить и зафигачить обратно. Техника перехвата выглядела просто. Уйти с траектории полета на минимальную дистанцию и перехватить копье. То, что Санек начал обращать на это внимание, оказалось хорошим признаком. Потому что минут через пять он впервые ухитрился перехватить копье. А еще через пять перехватывал каждый второй бросок. И вообще как-то втянулся. Двигаться стал экономнее, в бросок вкладывался не только рукой, но и телом. Мастер Скаур объявил паузу, когда Санек только-только приноровился. «Отдых!» — скомандовал он. Санек рухнул на пол. «Нифига! Понятия отдыха у него и у мастера оружия разнились кардинально. Скидывай защиту, игрок. Пофехтуем». «Пофехтовали». «А, молодец!» — похвалил мастер оружия, загоняв Санька окончательно и оставив на его потном тельце дюжины две синяков. «Вижу, в миру времени даром не терял. Ладно, двигай в душ, переодевайся, перекусим и займемся теорией». Теория тоже была своеобразная. Мертвый дед излагал основы стрельбы, а Санек, приняв правильную стойку, неправильности наказывались все той же палкой, тренировался в натягивании тетивы. В упрощенном варианте — до уха, и в усиленном, то есть во всю длину условной стрелы. И снова копье. Без защиты, без рукавиц. И попаданий больше не было, потому что Санек уловил фишку и уклонялся без проблем. Перехватывать было сложнее, но голой рукой это оказалось проще, чем в рукавице. Ладонь чувствовала древко. Это было похоже на то, как Санек чувствовал рукоять ножа или меча. Стоит коснуться, и дальше все получалось само. Еще одна похвала от мертвого деда. Это уже вообще что-то невозможное. Воодушевленный Санек взялся перехватывать левой рукой. И тоже получалось. Мастер оружия увеличил силу броска. Санек ловил. Причем первые несколько раз его чуть ли не разворачивало инерцией. Но буквально через несколько минут он просек фишку и начал работать маятником, увеличив силу собственного броска за счет скручивания тела. И третья похвала. Феноменально. Закончили. Санек присел передохнуть. Минут на пять. И обнаружил, что не в состоянии подняться. Организм просто отказывался шевелиться. Даже сила воли спасовала. Мертвый дед ругаться не стал. Привел Санька в вертикальное положение, буквально на себе отволок в ванную, раздел собственноручно, загрузил в горячую ванну джакузи, влил в воду содержимое нескольких флаконов, от едкого запаха защипало глаза. Сообщил: «Расслабляйся, тобой займутся, а я займусь твоим дружком».